Выставка была организована на территории очень дорогого отеля, на неестественно зеленом гольфовом поле, неожиданно обрывающемся одним своим краем прямо в океан. Нарядная толпа людей окружала автомобили, радостно шумела, кипела и мгновенно меняла очертания, сочетание цвета, как стекляшки калейдоскопа, повернутые ловкой рукой ребенка. Белые, розовые, голубые легкие платья дам, белые брюки мужчин, почтенные красивые джентльмены за белой скатертью, за стельным столом жюри, среди них мелькнула и борода Стивена Грея. Диковинные автомобили, проезжающие перед столом, чтобы, сделав круг, опять занять отведенное им место на выставке. Все предметы и люди, вся палитра вдруг резанули мне по глазам. Я охуел, как, наверное, охуевал Роберт от его галлюцинаторных грибов. Я знал, что принадлежу к этому миру, а не к миру нашей вульгарной Тойоты, Дженни и Марфы, и даже не к миру студента Алешки. К нам подошел старший сын Стивена, Генри, высокий, в белых полотняных брюках и белой рубашке, в синем клубном пиджаке, синим же галстуком, в тонких очках со значком выставки и словом «спонсор» на значке. Высокий, интеллигентный и счастливый. Я быстренько притерся к нему и пошел за ним, бросив где-то сзади моих вдруг ставших здесь нерешительными девиц. Я ходил между автомобилями и любовался. Вокруг дрожал жаркий калифорнийский полдень. В белом Роллс-Ройсе 1906 года, так гласила надпись на Роллс-Ройсе, сидела, к моему величайшему удивлению, высокая, прямая, в старинном белом платье, в шляпе с кружевами и перчатках до локтя, совершенно седая женщина. Роллс-Ройс выглядел как карета, в которую Золушка ездила на бал к королю, на каретных колесах с редкими золотыми спицами и как бы велосипедными узкими шинами. Корпус у Роллс-Ройса был сделан из дерева, окрашен белым и обведен в дверях и по ребрам золотом. Вслед за моим Вергилием Генри я проходил по территории выставки мимо невероятных сооружений, напоминавших скорее мавзолеи и парфеноны, чем современные автомобили. Они блестели позолотой и лаком и были порой размером с небольшой ливинг-рум в викторианском доме. Некоторые диковинные машины как бы включали в себя части церквей или общественных зданий, одно чудо начала века было даже с колоннами. У похожего на трубу гоночного авто 30-х годов рядом с пустым белым столом только два вспотевших бокала с чем-то розовым, недопитым на дне и кусочками льда, под пышным деревом неизвестной мне породы стояла пара. Холеный мужчина в белом полотняном костюме, похожий на избалованного писателя или актера, и девушка. Я увидел существо, как бы вышедшее ко мне из моих снов. Белая шляпка с черной вуалеткой, сквозь вуалетку юное, красивое, пылающее, обеспокоенное чем-то лицо. Розовые чулки, черная нижняя юбка под прозрачной белой и какие-то смешные меха. Несколько зверьков, может быть, шиншилл, свисающих с верхней части ее тела. Я даже не успел понять, свисали ли зверьки с платья, к накидке ли они были пришиты, не помню. Дурак. Наряд был явно 20-х годов. И девушка, встревоженная, юная и смелая, принадлежала к тому немногочисленному отряду юных девушек, которые мне безоговорочно нравились и снились мне, одинокому бедняку, во всех моих отелях и убогих квартирах. Она мне снилась, а не Дженни. Тут меня тронул за рукав именно Дженни. Я сделал вид, что гляжу в искрящийся в этот солнечный день океан. Девки все же нашли меня. Они, оказывается, уже успели сказать «хеллоу» Стивену, цель путешествия в Кармел для Дженни. И повели меня девки как пленного, обреченного прочь от выставки к нашей пошлой Тойоте и повезли меня дальше. А я бы не ехал, я бы лучше остался навсегда здесь. Сидя в машине, я время от времени закрывал глаза и пытался увидеть опять девушку в шиншиллах, как я ее назвал. Я, впрочем, не был уверен, что зверьки на ее груди были шиншиллами, у меня не было возможности в моей жизни научиться разбираться в мехах, как большинство населения Индии наверняка не может отличить разные сорта мяса, баранину, скажем, от свинины, как если они не пробовали никогда ни того, ни другого, бедные. «Девушка в шиншиллах, боже мой», — думал я. «Как же так? Мне уже 35 лет и еще лет 20 жизни, и будет все, и в эти 20 лет я должен вместить все удовольствия, наслаждения, все книги, которые мне следует написать, и всех моих женщин. И у меня нет девушки в шиншиллах. Даже если она зла, даже если отвратительно неумна, пусть она ведь красива, она ведь из сказки, а у меня ее нет. Чего же я стою, ничтожество?» Я преклонялся перед красотой, господа. Перед красотой я готов был упасть на колени. Где я подцепил эту заразную любовь к красоте? Я мальчик со скучной и безобразной харьковской окраины, любовь с которой в сотни раз труднее жить в мире. С любовью к красоте, думаете, легко ли мне было жить в отеле «Дипломат», где самыми красивыми были лица пимпов, здоровыми во всяком случае? Думаете, легко ли, преклоняясь перед красотой, было мне ебать румынскую танцовщицу Рену с обезьяньим ликом и сейчас ехать в Тойоте с грубыми девками? Я знаю, что сейчас все вы, господа, начнете наперебой говорить мне о красоте души и объяснять мне, что та же Дженни, ведущая Тойоту, обладала красотой души, а я, мол, убогий честолюбец, этого не понимаю. «Понимаю, да ничего, решительно ничего не могу с собой поделать. Перед красотой физической действительно упаду в грязь. И пусть идет по мне, ножки бы не запачкало. От красоты у меня слезы на глаза наворачиваются. Ужасно. Красоту я даже ставлю выше таланта, ибо талант дается ради мира, что ли. Талант как бы вещь прикладная, а красота так дается от рождения, чтобы мир восхищался и освещался». Потом начался последний акт. В Лос-Анджелесе, куда я вовсе не хотел ехать, но кто платит, тот, естественно, и музыку заказывает, а Дженни платила, мы остановились у них. Он был другом детства старшего брата Дженни Дональда. Марк был здоровый, полный парень, всегда ходил в клетчатых рубашках и джинсах. На мой взгляд, вид у него был даже не калифорнийский, скорее вид парня из глубокой американской провинции, из серединных штатов, консервативных и не имеющих выхода к морю. Марк был владельцем принтинг-шопа, то есть в какой-то мере принадлежал культуре и мечтал когда-нибудь открыть свое издательство. Дай ему Бог издательство открыть. Марфа в то время была одержима идеей перебраться в Лос-Анджелес и искала себе работу. Я вынужденно тоже участвовал в этом. С утра Марфа, Дженни и я отправлялись в поход по городским отелям, пытаясь куда-нибудь Марфу пристроить. Так продолжалось 3 дня. Стояла дикая жара, и эти прогулки по потному раскаленному городу в толпах народа дико меня раздражили, так как и то, что мы остановились у Марка, спали мы на полу в спальных мешках. Более 3 дней я не выдержал, и, вопреки своему желанию сохранить мирные отношения с Дженни, все же сказал ей, что я предлагаю им вернуться в Секвойевый лес. Если же они хотят оставаться в Лос-Анджелесе, то я возвращаюсь в Нью-Йорк. Мне надоело валяться на полу у Марка. Я не вижу в этом никакого смысла для себя. Мне скучно здесь и неудобно. На мое удивление, Дженни согласилась уехать в Секвойевый лес опять. Но чтобы отблагодарить Марка за гостеприимство, девушки решили устроить пати. Девки были такие медлительные и скучные, что сам вид их уже погружал меня в глубокое уныние. Но последнее озарение, оставившее меня безо всяких сомнений по поводу дистанции, нас разделяющее, случилось со мной в калифорнийском супермаркете, куда мы приехали покупать еду и алкоголь для пати. Только в Калифорнии можно увидеть такие необъятные супермаркеты, в которых ваш приятель на другом конце зала кажется маленькой точкой. Там, в супермаркете, я внезапно увидел себя и их в огромнейшем зеркале и поразился тому, как отчужденно и странно отдельно выгляжу я рядом с ними. Жопастые, с крупными икрами, оба в сшитых мной юбках с оборками. Дженни дала Марфе поносить одну из своих юбок. Девки грубо смеялись и жестикулировали, и шли по проходу, переваливаясь как утки, и накладывали на тележку кур и целые полотна бараньих ребер в жиру. «Булочницы жены мясников», — подумалось мне. Я же в летнем в клетку пиджачке и кепочке, все той же марки «Зачарованный охотник», в очках, с удивленно недоумевающим выражением лица, в белых брюках и тонких сапогах совершенно с ними не ассоциировался. Был как бы существом из какого-то иного фильма, что ли, если вы представляете себе это супермаркетовское огромное зеркало, как киноэкран. Именно так, как будто монтажер, скажем, в том же Голливуде, в торопях по ошибке вклеил в реалистический солидный семейный фильм об американском Среднем Западе кадры из экзистенциалистского европейского фильма об аутсайдере. Пьяный был монтажер. Вечером состоялась пати. Гости собирались постепенно. Первым явился самый старший брат Дженни, Дональд. Ему, очевидно, не терпелось. Похоже было, что у них с Марфой начинается роман. Вторым был Джон. Тоже родственник, брат Марка, младший брат. Очевидно, фантазию их родители черпали исключительно из Библии, назвав детей именами знаменитых евангелистов. Я не спросил, почему не явились Матвей и Лука, а хотелось спросить. Последним гостем был некто Питер, старый неудачник, вся жизнь которого расцвечивалась только воспоминаниями о студенческих волнениях в Беркли в 1969 году. О чем бы он ни говорил, в конце концов наступал момент очередного прыжка в прошлое. А вот когда я был в Беркли, или «А у нас в Беркли», Питер напоминал мне нашего Солженицына с его постоянным лагерем. «Ну и хуй с твоим Беркли», — думал я зло. «Нельзя же жить все время воспоминаниями. Я же не доебываю всех каждые 5 минут России, а вот когда я жил в России...» У них у всех были свои Беркли. У брата Дональда, уже лет 30 пытавшегося стать рок-стар, мир музыкального бизнеса несправедливый, коварный, зловещий Беркли музыки. Брат Джон, маленький, коренастенький, с темной бородкой, заторчал на реинкарнейшн. После того, как мы покурили травы, брат Марк имел ее предостаточно. В этом собрании он был самый преуспевающий, владелец принтинг-шопа. Меньшой брат Джон подсел ко мне и стал методично доебывать меня своим реинкарнейшн. Если он хочет переселить свою душу, чтобы опять коптить небо рассуждениями о грошовых идеях, вынесенных 200 миллионами американцев из популярных книжонок в мягких глянцевых обложках, то не нужно лучше реинкарнировать его. Обратился я к природе и к Богу. Надеюсь, они меня услышали. Позже начались танцы в Living Room. Я из кухни отправился взглянуть. Марфа влюбленно сплелась с долговязым Дональдом. Моя Дженни танцевала с Марком в его неизменной клетчатой рубашке, оба были без туфель в носках. Я выглянул из кухни только на минуту. Дженни меня, я уверен, не видела. Однако я успел увидеть, что они друг другу очень подходят. Дженни и приятель ее брата. У нее даже было совершенно иное выражение лица, чем, скажем, в моем присутствии. Совсем спокойное и уверенное, и веселое. Они дружно топали, когда было нужно, и дружно же шагали в сторону или вперед, как этого требовала от них музыка. Я почему-то перенес их тогда на картину Брейгеля «Танцующие крестьяне», подумалось. И хотя Марк гляделся совершеннейшим мужланом для меня, несмотря на его принтинг-шоп, все же я позавидовал чуть-чуть их слаженности. Я вернулся в кухню, где на меня тотчас опять навалились Питер и Джон со своей Беркли, Реинкарнейшн, Окрошкой. И так как я давно уже не знаю, что делать на пати, а на то я и вовсе потерялся, единственный выход в таком случае для меня — напиться, что я и сделал, и, добавив изрядное количество травы, кое-как пережил этот вечер. Наутро, страдая от тяжелого похмелья и от медлительности девок, не очень торопящихся сматывать свой скарб, я уже по-солдатски быстро собравшийся, тупо сидел в ливинг-рум и рассматривал книги, принадлежащие Марку, единственное, что хоть сколько-нибудь меня интересовало, и тихо переругивался с Женей и Марфой. С горем пополам мы влезли часам к 12 дня в «Тойоту» и отбыли. По дороге все несколько часов они пиздели о Марке, Джонни и Дональде, и даже о Питере, о котором, на мой взгляд, и вовсе нечего было сказать, кроме того, что он был старый неудачник. А вот Дональд сказал: «Ха-ха-ха, а Джон то, а Джон подошел ко мне и говорит: ха-ха-ха», доносилось ко мне на заднем сиденье. «Бог тебя привел, Лимонов, к простым людям, хотя ты от них всю жизнь и бежал», думал я, забившись в угол и переживая свое похмелье. «Бог, ты видишь», — обращался я к Богу, — «я пытался спасти Дженни от ее друзей, от привычного ей теплого болота, но она решительно отказывается понимать, что происходит, и смело и решительно идет в жопу вместе со своими крестьянскими приятелями. Хотя она повыше их, среда ее поглотит», — говорил я Богу. На что Бог отвечал, что любое человеческое существо равно другому, и он не понимает этих моих снобистских штучек, что жизнь Дженни, проведенная в обществе Марфы и Дженнифер в качестве хаускипера или коровы-матери, для него, Бога, ничуть не разнится от жизни Дженни, ставшей ужасно интеллектуальной, прочитавшей всевозможные книги и говорящей с Алешей Славковым о литературе 6 часов подряд и загнавшей его в угол в конце концов. Интеллигентная Дженни глядит насмешливо на Алешку сквозь свежеприобретенные очки. «Что, Алешечка?» «Нет-нет», — сказал я Богу, — «я не это имел в виду. Это примитивное представление все же. Я думаю, человек в этом мире появляется на короткий срок. Он, как сказал один философ, мертвец в отпуске. Посему нужно, наверное, стараться сделать максимум того, что ты можешь. Быть необыкновенно энергичным». «Слушай», — сказал Бог, — «будь энергичным, ты честолюбив, у нее другие дела. Если они не интересны тебе, они интересны Дженни. К тому же она пыталась быть энергичной. Вот уже почти 1.5 года она живет с тобой, но ты сам знаешь, какой ты тяжелый человек, не мне тебе объяснять. И я не думаю, что ей следует стараться дольше. Ведь ясно теперь, да, впрочем, было ясно мне с самого начала, но не тебе, конечно. Вы друг другу не пара. Ты отдохнул, набрался сил, пора дать Дженни свободу. Она ее заслужила».